Это мальчик. Он маленький, еще в детский сад ходит. И про все-то ему хочется знать. Как первая весенняя травка в поле. Смотрит он на цветы, на солнце, на облака в небе, на весь мир. Ой, самолет летит. А почему он не машет крыльями, как птица? Он ведь похож. У него есть мотор, который сильнее любых крыльев. А это Травкин папа. Он все знает. И уж будьте уверены, если он что скажет, так оно и есть. Ой, какой он большой, этот самолет. А вдруг он упадет, да прямо на нас. Травка, иди ко мне, я что-то боюсь. А это Травкина мама. Она здорово умеет загадывать загадки и вечно чего-нибудь боится. Ну что ты, ни за что он не упадет. А почему? Вырастешь, выучишься, узнаешь. А я уже знаю все буквы, умею складывать слова и считаю до ста и даже больше. Ах ты мой маленький, не скоро ты еще будешь большим, и не скоро станут называть тебя важно так Трофимом Михайловичем. Но к тому времени ты, конечно, будешь знать решительно все. А пока меня зовут Травкой. Ну что же, и очень хорошо. Травка с папой и мамой жили в большом красивом новом доме. Однажды зимним воскресным утром... О, телефон. Это, наверное, Лёва Измайлов. Да, да, конечно. Он же собирался пригласить нас к себе за город, покататься на лыжах. Травка, это я, дядя Лёва Измайлов. Здравствуйте, дядя Лёва Измайлов. Вы слышите? Слушаю, слушаю. А я выучился спускаться на лыжах с горы. С палками и без палок. Вы слушаете? Слушаю, слушаю. Я от папы не отстаю, а маму обгоняю. А в детском саду мы сделали поезд совсем как настоящий. Вы слушаете? Да слушайте, я слушаю. Но у меня так в ухе звенит от твоего крика. Дай-ка трубку папе. Алло. Да, алло, да, это я. Травка, телефон устроен не для крика, а для обыкновенного разговора. А то там еще что-нибудь сломается. Да, да, алло, договорились. Все. Мы едем к Измайловым. Ура! Ах, как жалко, я не смогу. Ну, почему? Туда так редко ходят поезда. Я бы поехала часика на три, а так мне же к экзаменам готовиться. Но вы поезжайте обязательно. Ах, как жаль. Не расстраивайся, мама. Мы тебе все-все расскажем. А я привезу тебе настоящую сосновую ветку. Ну, собирайтесь. Пап, а твои лыжи? Измайлов сказал, что у него для меня найдутся. Но Травкина-то вы возьмете? Конечно, конечно. Ура! Возьмите бутерброды, пожуете в поезде. Ну, зачем? Ну, обязательно, обязательно. Смотри, пожалуйста, чтобы ничего не случилось. Ох, боюсь я отпускать вас одних. Ну, послушай, ну, что может случиться? Все будет хорошо. Раз папа сказал хорошо, так оно и будет. На вокзале была суета. Люди вбегали и выбегали, обгоняя друг друга. Носильщики катили на тележках чемоданы. Стой здесь, около лыж. Вот так, да? И жди меня. Никуда не уходи. Я иду брать билеты. И Травка стал стоять около лыж и никуда не отходить. Куда это папка пропал? И шума становилось все больше и больше. И люди уже не шли, а бежали. Одни туда, другие совсем обратно. Как вдруг... Что-то захрипело с неба, и железный голос прямо над травкой крикнул. Продолжай! Совсем побежали, уж совсем неизвестно куда. И вдруг травка заметил, что в толпе бегает папина меховая куртка. Папа! Папа! Но куртка вдруг побежала совсем в другую сторону, и тогда травка понял, что папа потерялся, и он бросился его спасать. Папа, я здесь! Да ты не туда! Постой! Но папа бежал рядом с чужой толстой тетей, и со страху, наверное, кричал непохожим на себя голосом что-то с одной стороны вроде бы и про травку, а с другой совсем непонятно. А мне, тещенька, все равно, на травке, на почке или на корочках, было б что настаиво. Тут травка обрадовался. Все-таки папа про него не забыл. Он бросился вперед и вцепился в папину куртку. Ой-ой! Пап, а как же лыжи? Ну, чего ж ты бросаешься? Тут куртка повернулась. Чего ж ты вцепляешься? И травка увидел. Ой, это не мой папа. Да, конечно, не твой. Ой, ой, Петька, Петька, где Петька? Ну чего ты, ну вот он, Петенька. И тут травка увидел, что на руках у толстой тети сидит удивительно толстый мальчик, который, как только на него посмотрели, заскрипел, как дверь. Мороженого гоню. И заплакал. Ой, отходит, опоздай. Молодежь пошла, прям бросает, прям цепляет. Все получилось так быстро. А тут опять закричал паровоз, залязгали буфера, поезд тронулся. Мелькнул красный огонек на последнем вагоне, и на платформе остались только травка и начальник станции. А папа? Папа взял билеты и... Ой, а где же травка? Лыжи, вот они, но почему-то не стоят у стены, а лежат под лавкой. А где же мальчик-то? Травка? Травка! Гражданин! Это вы зачем же на лавку-то с сапогами-то? А, извините, извините. У меня мальчик потерялся. Да вы на площадь загляните. Там машины. Как магнитом их тянет молодежнее их любопытство. Некоторых так под машину и затягивают. Ой, ну какие вы ужасы рассказываете. Травка! Травка! Во-во-во-во, побегай, побегай. Будешь знать, как сапогами по лавкам. А между тем, травка. Ну вот и все, и поезд ушел. Я совсем, совсем один. А вдруг папа про меня забыл? Сам уехал на дачу. Послушай, мальчик, ты что же провожал кого-нибудь? Такой маленький и вдруг один? Я не маленький, я средненький. А почему у вас красная кепка? Красная фуражка у меня потому, что я начальник станции. А в руках у вас что? Свисток. А зачем? Отправлять поезда. А как? Погоди, погоди, ты ответь на мой вопрос. Почему ты один? Да меня папа сначала взял с собой кататься на лыжах, а потом потерялся. Кто потерялся? Да папа. Мама и так говорит, что он у нас совсем рассыпанный. Наверное, рассеянный. Ага. Ну и попадет ему. Да. Ну что ж, пойдем искать твоего папу. Мы его вмиг разыщем. А куда мы пойдем? на радиоузел. Нету травки на площади. И дежурный милиционер сказал, что никакой одинокий мальчик на площадь не выходил. Ой, и лыж нет. Вот здесь только что стояли. Ай, нет, не ай-яй-яй, а, наверное, травка ждал меня, ждал, не дождался, уехал один. Бросил папу. Скорее на телеграф. Передайте, пожалуйста, срочно по всем станциям. Поездом 57 случайно уехал мальчик, верните родителям. Здравствуйте, товарищ директор. Посторонним вход воспрещен. А мы не посторонние. У меня папа, понимаете, потерялся. Что мне делать? Как сообщить маме? Надо как-то облегчить, подготовить. Она не переживет. Вот автомат. Алло, мама, это ты? Значит так. Граждане пассажиры. Отставший от родителей мальчик. Это не я отстал, это папа. Это ты, мама. Я слушаю. Ты травку того накормила. Он уехал с папой. Ой, с кем это я говорю? Со мной, с папой. А где травка? Все в порядке, все в порядке. Просто он по дороге проголодался. В общем, он решил вернуться и... И ты отпустил его одного? Мама, мама. Она, наверное, уронила трубку. Товарищ носильщик, что объявили по радио? Из Нальчик скорый запаздывает. Зима, понимаете, заносы. Ага. Мама, мама, она в обмороке. Так, без паники, быстро на телеграф, нет ли ответа, а потом домой. Ну, пойдем в мой кабинет. А может, лучше навстречу? Папа пойдет сюда, а мы туда и встретимся. Нет, так мы не встретимся, а окончательно потеряемся. Кого это вы ищете, товарищ начальник? Да вот папа у него потерялся, не видел? Да бегал тут один, кричал, по лавкам прыгал, а потом схватил лыжи и бегом. Хотите на поезд, небось. Ну вот, я же говорил. Скажите, есть ответ на мою телеграмму? Да, вот. В поисках случайных мальчиков таковых не обнаружено. Нахождение вышлем. ТЧК. Так, не совсем понятно, но все-таки понятно. Домой, домой. Начальник, у меня вот есть рубль, еще 10 копеек. Продайте мне билет, и я поеду догонять папу. Во-первых, я не продаю билетов. А во-вторых, поезд будет очень нескоро. Хотя, сейчас туда отправляется маневровый паровоз. И хотя не положено... Паровоз был... Огромный, черный и блестящий. И когда начальник станции крикнул: «Велико! Эй, Велико!» Травка очень удивился. Ему показалось, что человек с такой фамилией должен быть белый-белый, но Беляков оказался черный и блестящий. Куртка и руки, и масляная тряпка в руках, и даже немножко лицо. И Травка успокоился. Чем порадуешь, товарищ начальник? Вот пассажир тебе привел. На Пролетарской садишь. Да не потеряй, как его родной папочка потерял. Ясно. А ну-ка, малыш, как бы мне тебя подхватить, да не запачкать? Оп! Ля! Так, сюда. Стой крепче. Ну, прощай, брат Травка. Не забывай. Кланись своему папаше. До свидания. До свидания. Ой, папа, почему ты весь белый? Я ехал на машине, в которой везли мешки с мукой. Другой не нашел? Я так торопился. Немедленно почисться. Так, Я уже просила соседского Володю, чтобы он на своем мотоцикле съездил к дяде и узнал, там ли травка. А почему к дяде? Загадка. Ты же знаешь, что я люблю загадки. А эта загадка очень простая. Во-первых, я часто возила его туда в гости. Во-вторых, они живут совсем недалеко от вокзала. Действительно, очень простая отгадка. Ты у меня умница. Долго, коротко ли ехал Травка на паровозе, он и сам не знает. Уж больно было интересно. Он узнал, почему идет паровоз. Как жаркий огонь от каменного угля в паровозной топке превращает воду из котла в пар. Как этот пар несется по трубам и туго ударяет в поршни. Как поршни начинают двигаться, тянут за собой шатуны, а те вертят колеса. Травка все понял и все-все запомнил. Все эти новые красивые слова. А еще они с Беляковым пили чай из жестяного чайника. Такой вкусный, какого никогда не выпьешь дома. И так славно поговорили о паровозах, электровозах, тепловозах, электрокарах. И так славно поговорили, что чуть не пропустили станцию Пролетарскую и не проехали мимо. И вот Травка на станции Пролетарская. Ой, тут же была широкая песчаная дорога. А теперь узенькая, протоптанная в снегу тропиночка. Как много домов. И все заколоченные. Летом тут зелень. А из зелени напротив пруда торчит один дом дяди Лёвы Измайлова. И пруд. А где пруд? Нет пруда. Как я теперь найду дом дяди Лёвы Измайлова? Как тебе не стыдно, мальчик? Такой большой, а плачешь? И вовсе не плачу. Может быть, я волка видел. Здесь волков нет. А он большой был? Больше рояля. Погоди, девочка, куда ты? У меня же ножичек вот перочинный. Я тебя защищу. Стой! Сдавайтесь! Руки вверх! Бросай оружие! Отставить! Эй, разведчик! Разве вы получили задание пугать маленьких детей? А я гляжу, они крадутся. Я думал, они штаб выслеживают. Откуда вы взялись в зоне боевых действий нашего отряда? Я взялся из Москвы. А я здесь живу. Вот там. Меня зовут Сонечка. Я ее знаю. Ее за веснушки мама Солнечкой прозвала. Так-так. А ты мальчик? А у меня папа потерялся. А зовут меня Травкой. Бывает. Отставить смех. Каждый родитель имеет право называть своего ребенка, как ему нравится. При каких боевых обстоятельствах потерял свой папа Травка? А мы с папой, дядей Левой Измайловым, приглашены покататься на лыжах. Мы с папой поехали, и он потерялся. А я знаю Измайловых. Они ждали гостей из города. А потом забеспокоились и сами в город уехали. Задача ясна. Надо разыскать Травкиного папу. Отряд! Рассыпаться цепью! Стойте! Ну ведь вы даже не спросили, ну как он выглядит? Ясно. Как он выглядит? А он добрый. В меховой куртке, в очках и очень рассеянный. Ясно. Рассыпаться цепью! Собрать всех подозрительных к трансформаторной будке! Знаете, где она? Гражданское население! Я знаю! Будем все там! Вперед! Ура! Не напугали бы папу! Ура! тем папа и мама... Ну вот, вот и записка от дяди. Нет, это не его почерк. Это почерк третьеклассника Коли. Да-да, Травка ест сколько угодно. Завтра утром привезу. Коля. Ну вот, видишь, и все прекрасно. Что значит завтра утром? Мне мой ребенок нужен немедленно. Солнечко, ты меня проводишь до трансформаторной будки, а то еще и будка потеряется. Конечно. Только я сейчас сломаю сосновую ветку для мамы. Ой, ну не такую большую, ты что? Ломай маленькую, а то не довезешь. Вот. Коля, отопри. О, вот не ждали, вот не ждали, а? Где Травка? Вот. Зачем мне показываешь этот ящичек, в котором растет трава? Так я сам растил. Хотите, подарю? Тут, видишь ли, Коля... Мне не трава нужна, а сын мой Травка. А это вы про моего братика? Ну, конечно. Ну, вот же твоя записка. Травка ест сколько угодно. Конечно, она скоро и зацветет. Такими голубыми цветочками зацветет. Боже, с ней обморок. Воды, воды! Домой. Домой, немедленно домой. Это ученик третьего класса. Вот тетина записка. Ну, как не понять, что если Травка здесь с заглавной буквы, значит, это имя собственное. И это мой сын? Ну, полно, полно, полно. Ну, что? Разрешите доложить, товарищ командир. Папы собраны. Все добрые, все в очках и меховых куртках, и все потерялись. Так, а сколько их, пап? 12. Ой, мамочка. Потеряли ребенка! Сколько мужчины потеряли ребенка! Ну вот что, едем к вам домой. Если Травка еще не нашелся, немедленно звоним в милицию. А может, отсюда позвонить? У них нет телефона. Итак, товарищи папы, хоть вы все и потерялись, но этот мальчик не ваш сын? Нет, этот нет. Они очень хорошие и похожие, но только они не мои. Так, принимаю решение. Скоро поезд в Москву. Травка поведет вас на станцию, а мы рассыпемся цепью вокруг, чтобы вы опять не потерялись. Правильно. Пионеры, вперед! Ура! До свидания, солнечко! До свидания! Приезжай ко мне в гости, только с мамой. Обязательно! Откуда такие предубеждения? Лифт не может оборваться. Может. Я-то знаю, его делали на нашем заводе. Тем более. Прошу, не надо ссориться. Да Травка, он такой, он найдется. Коль, смотрите, Измайловы, они стоят у наших дверей. Лёва, Катя. А мы вас ждали. А потом забеспокоились. А у нас папа потерял Травку. Вот, ой, какой кошмар. Никто меня не терял. Это я потерял папу. Ой, Травка. Сыночек. Я говорю. Мама, папа, вы же задушите. Раз я нашелся, так вы же накидываете. Ну, поставьте сына на место. Так. Ой, ну, пошли домой. Мама, ставь чайник, снимайте пальто, мойте руки, а я буду рассказывать. Так Травка сначала потерял, а потом нашел папу. Вообще-то у него было много-много и разных других приключений. Их было так много, что за один раз и не расскажешь. Так что как-нибудь в другой раз.